Глава 20. «Как им пользоваться?» Голос Даррена звучал обманчиво спокойно, но Леха видел, как широко раздуваются его ноздри. Чудо-броня манило калеку, обещая компенсировать отсутствие руки парой смертоносных крыльев. Это вызывало двойственное чувство. С одной стороны, Леха понимал и даже сочувствовал ему, а с другой... С другой он едва сдерживался, чтобы не забраться в артефакт и не свалить куда подальше от всех, кто может посягнуть на его великолепное оружие. «Спокойно», — убеждал себя пустотник. «Это просто вещь, пусть и офигенная, и я знаю, где взять еще. Это просто вопрос времени». Правильные слова не приносили особого облегчения. Крылатая броня, а точнее, как верно заметила Мия, экзоскелет, вызывало какое-то совершенно детское нежелание делиться с кем-то новой, но уже любимой игрушкой. Стриж, конечно, мог бы оставить доспех себе и улететь на вольные хлеба, но смысл в такой жизни? Вне социума, обреченный постоянно скитаться, питаться дичью и убивать демонов ради подзарядки артефакта. А любой социум — это все равно куча желающих завладеть чужим сокровищем. Стоит вылезти из брони, чтобы помыться или нормально выспаться, и любой знакомый тут же может стать вором, отравителем или убийцей. Твоим же собственным убийцей. Нет. Лучше пройти через этот этап с наименьшими потерями, добровольно поделившись и разумно управляя процессом. Что характерно, обычно потакавший всем эгоистичным мыслям демон помалкивал. Леха заподозрил, что виной тому пламя, едва не убившее его. Может, дело в том, что симбионту броня не нравится, и он тихо мечтает о той минуте, когда носитель распрощается с опасным артефактом. Ответа не было, а потому Стриж вернулся к текущим делам. «Здесь расположен замок», — показал он на диск с рельефом на нагрудной пластине доспеха. «Открывается вот так». Он демонстративно открыл и закрыл броню, а потом отступил в сторону, предлагая всем желающим повторить. Вперед решительно шагнул Даррен, но его остановила могучая лапища Ригана. «Куда поперек старших и опытных?» — пробасил барон, подходя к крылатому доспеху. Одноглазый скрипнул зубами, но уступил. «Дядя, ты же в него даже не влезешь!» — удивленно сказала Лаура. «Что не мешает мне изучить механизм?» — хмыкнул Риган, протягивая пальцы к диску. С угрожающим лязгом упала защитная пластина, блокируя замок. «О как!» — досадливо крякнул барон и вопросительно уставился на Леху. «Что я сделал не так?» «Чтоб я знал!» — почесал тот затылок и сам попытался открыть замок. Пластина втянулась куда-то в недра механизма, и Стриж без каких-либо проблем раскрыл броню. Кречет и хмуро переглянулись. «Связующие узы?» — предположила Райна, обходя доспех кругом. «Похоже на то!» — тяжело вздохнул барон, задумчиво глядя на Леху. «И что это такое?» — с подозрением спросил тот. «Очень редкая штуковина, которую умели делать древние», — все с тем же задумчивым выражением лица пояснил Риган. «Когда они хотели наградить целый род, даровали ему артефакт, взаимодействовать с которым могли все, в чьих жилах текла одна кровь. Когда же они хотели одарить одного конкретного героя, то связывали его с артефактом незримыми узами. Его не мог использовать никто, кроме хозяина, пока тот жив». Последние слова заставили Леху напрячься. «Пока он жив». Досадная, но вполне решаемая проблема. Тот барон, да и Даррен смотрят на него с прямо-таки гастрономическим интересом. Мия почесывала шею ненавязчиво приблизив пальцы к перевязи с ножами. Явно пришла к тому же выводу, что и стриж. Лаура нахмурилась, а Райна... К его глубокому изумлению, она встала у брони, изучая ее так, что оказалась аккурат между пустотником и Дарреном. «Нам повезло, что бесценным артефактом завладел проверенный союзник», словно невзначай сказала она, бросив взгляд на калеку. «Да еще и тот, что способен питать броню древних энергий». Даррен бросил на воительницу долгий взгляд, значение которого Леха не понял, и отступил, бросив сквозь сжатые зубы. «Да мы просто счастливчики!» Зато Риган с обезоруживающей прямотой заявил. «Везучий ты, сукин сын, одержимый! Не будь артефакт бесполезен без твоего демона, я б всерьез раздумывал, кто мне нравится больше, ты или эта броня?» «Дядя!» — возмущенно воскликнула Лаура. «Зато честно!» — несколько оторопел от такого признания стриж. Барон лишь виновато развел руками. «С детства вранье раздражает! Знал бы ты, чего мне стоит помалкивать о тебе и твоей подружке!» «Дядя!» — снова возмутилась Лаура, покосившись на Мию. «Да я про его демонюку!» — весело оскалился Риган, глядя почему-то на ухмыляющуюся эльфийку. «Может, вернемся к делу?» — несколько раздраженно спросил Даррен. «Если мы не можем воспользоваться броней, это не значит, что мы не можем ее изучить. Воссоздать, может, и не получится, но подглядеть несколько секретов древних мастеров все равно бесценно». «Пацан прав», — согласно прогудел Риган, вмиг посерьезнев. Молчавшая до того Мия вышла вперед. «Погодите», — попросила она, — «хочу кое-что проверить». Под заинтересованными взглядами эльфийка протянула руку к рельефному диску и, замерев на миг, коснулась его. Защитная пластина осталась недвижима. Хмыкнув, девушка повернула замок, вскрывая броню. «Это не узы!» В повисшей тишине прозвучал потрясенный голос Райны. Она посмотрела на Мию и попросила. «Верни, как было!» Та без возражений снова закрыла доспех. На этот раз воительница попыталась коснуться диска. Как и в случае с бароном, броневая пластина закрыла ей доступ к замку. Следом поочередно то же самое попытались сделать все остальные. Результат не отличался. Зато Мия вновь, без всяких проблем, вскрыла броню. «Почему артефакт древних реагирует только на проклятых?» На личике Лауры недоумение смешалось с обидой. Леха кашлянул. «Насчет проклятых. Я не успел рассказать эту часть истории. Если коротко, ваши проклятые и есть древние. Это артефакт эльфов». Повисла тишина, нарушаемая лишь дыханием. «Шутка так себе, одержимый!» Первая опомнилась Райна, кисло разглядывая Леху. Даррен молча дернул щекой, явно не желая комментировать этот несусветный бред. А вот Лаура и Риган переглянулись с мрачным, но задумчивым видом. «Да какие тут шутки!» — вздохнул стриж. «В той пирамиде в горах только останки эльфов. Никакого следа пребывания людей. Отправил меня туда тоже остроухий. А еще я видел летающую колесницу, точь-в-точь такую, на которых эльфы наблюдали во время ритуала истребления. Похоже, это стало новостью для Даррена и Райны, а вот барон удивленным не выглядел». «Одержимый может быть прав», — пробасил он ко всеобщему удивлению. «Брат говорил, что наш отец тоже в свое время прошел через ритуал истребления. и за битвой наблюдали проклятые на летающих колесницах. Судя по лицу малышки, у нее было то же самое». Лаура молча кивнула. «Я раньше думал, что проклятые просто захватили оставшиеся после древних сокровища». Барон тяжело уселся на массивный стул. «Полагал, что они устроили себе потеху, наблюдая за священным ритуалом, при этом не в силах ему помешать. Верил, что даже покинув нас, древние позаботились об этом. Но если одержимый прав...» Он устало помял лицо и сутулился, разом прибавив лет 10 на вид. «Он не прав!» — жестко отрезал Даран. «Ничего нелепей я в жизни не слышал! Даже если горстка проклятых завладела сокровищами древних, это не делает их богами! Это жалкие дикари, годные лишь на то, чтобы становиться сосудами для пустышек!» Леха криво ухмыльнулся. Немного бытового расизма, что может быть лучше? А с учетом отношения эльфов к людям, они друг друга стоили. Просто каноничная борьба жабы с гадюкой. «Пока вы тут обсуждаете сакральные материи, я бы опробовала этот экзоскелет в деле. Алекс, разрешишь?» Тот кивнул и предупредил остальных. «Разойдитесь, а то ненароком может задеть!» И сам подал пример, покинув радиус поражения крыльев. Кречеты, на лицах которых все еще читались гнев и растерянность, тоже освободили пространство вокруг Мии. Та скользнула в броню и, следуя инструкциям стрижа, закрыла артефакт. Тот пошел рябью. Часть элементов и чешуек начала двигаться. Доспех уменьшался, подстраиваясь под нового носителя. Что характерно, лишние чешуйки равномерно распределялись по поверхности брони, незаметно увеличивая ее толщину. «Поразительный нейроинтерфейс!» — восхищенно выдохнула Мия, взмахнув руками и крыльями одновременно. «Как можно было достичь подобного взаимодействия с экзоскелетом без продвинутого искусственного интеллекта? Вообще без робототехники!» «Ты понимаешь, как работает артефакт?» Жадно подалась вперед Лаура, очевидно, незнакомая с частью произнесенных пустотницей слов. «Нет», — разочаровала ее Мия. «Но даже в моем мире эта броня могла бы считаться передовой разработкой». Она покрутила головой и удивленно охнула, когда на глаза опустился визор. «Офигеть!» — промурлыкала эльфийка таким тоном, что можно было не сомневаться. «Дай ей волю, она будет выбираться из доспеха только ради мытья». Мия пошевелила руками, наблюдая синхронное движение крыльев. Хмыкнула, пробормотала что-то неразборчивое и спрятала руки за спину. Затем, сосредоточенно нахмурившись, сумела шевельнуть одним крылом. Леха невольно вспомнил, как поначалу сложно ему самому давалось управление броней, и как позже это стало получаться без всяких усилий, будто само собой. Словно в артефакте действительно сидел продвинутый искусственный интеллект. «Все! Достаточно!» — недовольно пробасил Риган, глядя на сверкающую игрушку с мальчишеской ревностью. «Может, пользоваться артефактом мы не можем, но это не мешает тщательно его изучить и попытаться воссоздать!» На Мию жалко было смотреть. Из брони она выбиралась с неохотой, словно из-под теплого одеяла встылый, промозглый день. «Нам нужно многое обдумать», сообщила пустотникам Лаура. «Обдумать, изучить броню и поискать ответы в ней. Думаю, после этого у нас еще будут вопросы к тебе, Алекс. А пока идите отдыхать». уговаривать не пришлось. Предоставив кречетам время пережить экзистенциальный кризис в кругу семьи, пустотники покинули подземелье и вышли в сад. Небо уже посветлело, и замок ожил, наполнившись деловито суетившимися слугами. К немалому удивлению, Леха заметил несколько чужих незнакомых ливрей. «Это еще кто?» — спросил он у эльфийки, взглядом указав на одного из таких. «А, ты же не в курсе», — хмыкнула Мия. «У нас тут сватовство в разгаре. После церемонии принесения присяги к нашей графине повалили женихи из самых разных кланов. Все спешат заключить династический брак и упрочить свое положение в мире». «Чувствую себя едва ли не Одиссеем, возвратившимся на Итаку». Несколько обалдел от таких известий стриж. «Разве что сватаются не к моей жене, а скорее к сестренке». «О, я про это фильм видела», — обрадовалась эльфийка. «Он вроде там еще всех из лука перестрелял». «Будем надеяться, что до этого не дойдет», — мрачно буркнул Леха. «А малая что? Реально замуж собралась?» Мия пожала плечами. «Пока почву прощупывает, пытается понять, где выгода для клана. Но в целом она с детства знала, что выйдет замуж по расчету. Разве что не думала, что рассчитывать придется ей же самой». «Так ты не про абстрактного будущего мужа нашей графини говорила?» Только сейчас понял Леха. «Ты о ближайшей перспективе!» Мия кивнула и едва слышно сказала. «Нам нужно думать о будущем. О разных вариантах будущего. Я через Аланиса навела справки о той партии пустотников, что достались Гарму тогда, когда с ним была Лаура. Навешала лапши, что есть подозрение, будто змей сговорился с кем-то еще из получателей, и мне нужны все имена. Задача непростая, но этот мужик реально хорош. Уже сумел установить нескольких магов, отмеченных милостью императора. Нас с тобой, оказывается, вручили по квоте за заслуги перед Отечеством». После этих слов Леха резко потеплел к новому костеляну. Подкатывал он к Мие или нет, а польза от него была. Но это не отменяло намерения потолковать с Аланисом по душам на тему нормы общения с чужими девушками. «Надеешься, что там будет кто-то из твоих?» — уточнил он. Эльфийка кивнула. «Чем дьявол не шутит? Мы погибли одновременно, при одних условиях. Логично предположить, что и вытащили нас разом». «Было бы хорошо», — оценил стриж. «Несколько бойцов из будущего, явно не жаждущих оказаться в роли безвольных батареек, изрядно усилят их небольшой отряд. Кстати, об этом». «А где Гюнтер?» — спохватился Леха, стыдясь, что толком и не вспоминал о новом пустотнике. Девушка помрачнела. «Он не хочет выходить из вольера», — тихо сообщила она. «Говорит, что вроде еще толком не освоился с новым телом, но, по-моему, просто выдумал правдоподобный повод изолировать себя». Стриж тяжело вздохнул. «Похоже, Хейман всерьез боялся, что в какой-то момент у него сорвет крышу, и он наворотит дел. И одно дело, когда ты человек и вскакиваешь среди ночи, считая, что сидишь в окопе и поджидаешь врага. Но когда ты лохматая зверюга в полтонны, такой может натворить много бед. В обычном мире таким, как Гюнтер, требовалась довольно длительная реабилитация, которая, к слову, далеко не всегда помогала. А в этом ему, вдобавок к воспоминаниям, достались звериная харя и не менее шокирующее событие. Значит, надо постараться помочь новому товарищу». «Сходишь со мной?» — спросил Леха у Мии. «Разумеется», — ответила та. И первой пошла к лестнице. Гюнтер лежал на куче соломы, накрытый покрывалом, и, казалось, спал. Но стоило пустотникам приблизиться к клетке, как саблезубый открыл глаза. Удостоверившись, что посторонних нет, он плавно, как умеют лишь кошачьи, стек на пол и кивнул. «Здравствуй!» – поздоровался с ним Леха. «Мы войдем?» Гюнтер отрицательно покачал мордой и выудил из соломы большую навощенную табличку. Леха оценил размеры, как раз под крупную лапу хищника. «Не рискуйте! Я еще плохо владею телом!» Вопреки написанному, когтем он водил точно и сноровисто. Но говорить об этом вслух никто не стал. Гости просто уселись рядом с клеткой в непринужденных позах. «Чем занимаешься?» — спросил Стриж. «Читаю», — написал Гюнтер. Чуть подумал и добавил. «Райна приносит книги». «И как тебе?» Саблезубый посмотрел на него и оскалил клыки. Стриж и Мия рефлекторно отшатнулись и лишь потом сообразили, что Гюнтер ухмыляется. «Вы пришли не о литературе говорить», — написал Саблезубый. «Да», — не стал отпираться Леха. «Ты отказываешься выходить наружу». Гюнтер вздохнул и отвернулся, уставившись в стену. Стриж и Мия его не торопили, прекрасно понимая, что сейчас происходит с бывшим тоннельщиком. Они в свое время пережили нечто схожее. Посттравматический синдром настигает всех, вернувшихся с войны. Но у Гюнтера не было возможности восстанавливаться дома, среди любящих его людей. Не было даже толкового психолога, способного помочь справиться с демонами войны, пожиравшими душу и рассудок. Стриж и Мия хотели помочь. Пусть у них не было дипломов психологов, зато был опыт, пережитый на собственной шкуре. «Координация не восстановилась», — наконец написал Гюнтер. «Не хочу случайно беды натворить по неуклюжести». «А-а-а!» — протянул Леха. То, почему Саблезубый не говорит правду, он понимал. Сам тоже не стал бы вываливать едва знакомому человеку все, что на душе накипело. Он и психологу на реабилитации ничего толком не говорил, отделываясь шуточками. «Кто б меня так прикрыл на недельку?» — вслух произнес он, мечтательно вздохнув. «Отдохнуть! Отоспаться!» Гюнтер покосился на него и зачеркал когтем по табличке. «Загоняли?» — прочитали пустотники. «Да его гоняют, как курьерский челнок!» — фыркнула Мия. «Вон, даже присягу пропустил!» «Зато не скучно!» Ухмыльнувшись, написал Гюнтер. «Ну, как в форму придешь, тоже скучать некогда будет», — утешил его Леха. Саблезуб кивнул. «А не хочешь из подвала наверх перебраться?» — поинтересовалась Мия. «Нет, мне здесь спокойнее», — ответил Хейман. Нетрудно было понять, почему. Пережившему ад Западного фронта Гюнтеру подвал напоминал блиндаж, укрывавший от подстерегающей снаружи смерти. В открытое подвальное окошко проник восхитительный аромат свежего хлеба. Повара на графской кухне готовили завтрак для проснувшихся обитателей и гостей замка. Нос Гюнтера алчно зашевелился. Да и не только его. Пустотники тоже с наслаждением принюхивались к сногсшибательному запаху. «Обожаю свежий хлеб», — сообщила Мия. «Я пшеничный и ржаной впервые на Акадии попробовала. У нас пекут только кукурузные тортильи». Стриж сглотнул набежавшую слюну. Несмотря на то, что пару часов назад он плотно поел, аромат выпечки вновь пробудил аппетит. «Я тоже», — он вздохнул. В командировках редко, когда им полакомиться удается. В основном жрем галеты из сухпая. Коготь тигра погрузился в воск. «Нам на передовую свежий хлеб привозили», — написал он. «Ржаной, Правда, часто уже остывший. Если был плотный огонь, подносчикам пищи приходилось далеко ползти. Стриж нередко в книгах встречал воспоминания ветеранов о том, какого труда часто стоило доставить бойцам на передовую свежую еду. Тихий, незаметный героизм, проходящий мимо обывателя. Надо самому на собственном опыте прочувствовать ценность такой малости, как горячий суп с ломтем свежего хлеба, чтобы понять, насколько это важно. «Чё-то от этих разговоров молока с хлебом захотелось», — признался Лёха. «Я бы тоже не отказалась», — согласилась Мия. «Гюнтер?» — Саблезубый кивнул. «Я бы от кофе не отказался», — написал он, «но подозреваю, что его тут нет». «Увы!» — развел руками Стриж. «Сам страдаю!» Мия вышла из подвала. Было слышно, как она подзывает слугу и приказывает принести молоко и хлеб. «Слушай!» — спохватился Леха, когда она вернулась. «Лишние слухи по замку не пойдут о том, что мы здесь отираемся?» «Не-а», — отмахнулась Мия. «Все в курсе, что я занимаюсь зверем, когда Райна занята». Гюнтер кивнул. «И что, никто не лезет посмотреть, как ты его дрессируешь?» — удивился Леха. «Была пара попыток», — усмехнулась девушка. «Но у Райны здесь такая репутация, что ей достаточно было разок пообещать спустить с любопытного 7 шкур, чтобы все прониклись и занялись собственными делами. Ну а Даррен приказал стражникам никого не подпускать к подвалу». Хейман подтянул к себе табличку. «Расскажите, что было после моей смерти?» — написал он. «Это к нему», — тут же указала на Леху Мия. «У меня с историей Земли до космического периода вообще ноль знаний». «Легко!» — Стриж даже обрадовался интересу Хельмана. Рассказ он начал с мессинской операции, в которой погиб Гюнтер. Причем история заинтересовала и эльфийку. Прервался лишь раз, когда слуга принес еду. Выпроводив его, Мия налила молоко в миску Гюнтеру, положила рядом хлеб и вновь уставилась на рассказчика. «Дай поесть-то!» — попробовал было возмутиться Леха, но девушка безапелляционно заявила. «А ты в процессе рассказывай. Не на званом вечере, чтобы этикет соблюдать». Убедившись, что любые возражения отметут столь же быстро, Стриж продолжил. Понимая, что Хейману в первую очередь интересна Германия, он рассказал о том, что пришлось пережить этой стране после Первой мировой. Голод, инфляция, вооруженные стычки в городах, создание фрайкора, добровольческих формирований, жестоко подавлявших выступления коммунистов и крайне левых социал-демократов. Лишь про национал-социалистическую партию и Гитлера пока не стал упоминать, не желая лишний раз шокировать Гюнтера. Всему свое время. Пока же хватит и известий о родине, ввергнутой в пучины анархии. Когда Леха объявил перерыв, чтобы смочить пересохшее горло, Гюнтер написал: «Надеюсь, мои жена и дочь пережили эту смуту». Пустотники промолчали. Мия, потому что не могла сказать ничего обнадеживающего, а Стриж подумал, что через 20 лет уже взрослая дочь Хеймана будет восторженно тянуть вверх правую руку, приветствуя вождя нации. Может, даже это она напишет своему мужу-солдату о том, как ловко смогла отстирать кровь с детской шубки, которую он прислал ей из Советского Союза. Леха видел это письмо в музее, посвященном битве за Москву. Желание продолжать разговор пропало. К счастью, у Гюнтера тоже. «Мне надо побыть одному», — написал Саблезубый. «Конечно», — легко согласилась Мия. «Мы вечером зайдем?» «Буду рад», — ответил Хейман. «Не слишком ты ему жестко рассказал?» поинтересовалась девушка, когда они вышли во двор. Стриж посмотрел на встающее над деревьями солнце и отрицательно покачал головой. «Нет», — сказал он, — «жестко будет дальше». «Что?» — тут же заинтересовалась Мия. «Страна Гюнтера через 21 год после поражения в Первой мировой войне начнет другую, гораздо более страшную и кровавую войну. В истории она останется как Вторая мировая. А у меня на родине Великая Отечественная», — ответил Леха. «Получается, вы враги?» — удивленно уставилась на него Мия. «Нет, врагами были мои предки и его потомки», — уточнил Стриж. «Но это в двух словах не расскажешь. Там долгая и сложная история. Как-нибудь в другой раз, если хочешь, поговорим об этой войне». «Ловлю на слове», — хмыкнула эльфийка и раздраженно почесала рану под воротником. Удивленно моргнув, она обнажила шею, подцепила пальцами струп и оторвала его. На месте недавнего ранения разовела новая кожа.